Искажение. В моем мире в вирт-сообществе принято использовать такие 6 дорожек чувств, которые обязательно будут у любого человека, сколько они ни были хромированы. И фильтры, если у человека есть имплант-усилитель. Тем, кто не допер, в реальном мире приняты 5 чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Есть еще мнение, что их 9, но это неправда. Термоцепция – то же самое, что и осязание. Ноцицепция – просто восприятие повреждения мозгом. Проприоцепция – комплекс ощущений, завязанных на осязании, слухе, зрении и анализе мозга, позволяющих ощущать свое тело во внешнем мире. Отдельно его записывать не стоит, так как это скорее навык, чем чувство. А вот эквилибриоцепция – ощущение положения в пространстве или равновесие. Полноценное чувство, для которого у людей даже есть орган, вестибулярный аппарат. Поэтому фраза «шестое чувство в мире киберпанка» – это еще используемый архаизм, который некоторые особо искушенные брейнданс-креаторы поймут не сразу. Еще момент. Вирт – сленговое обозначение брейнданса. Искажение. Когда мы дошли до поврежденного куска, мне был дан точный прогноз. Мы это не восстановим. Кто-то вломился в твои импланты извне и буквально смешал куски записи в бесполезный комок данных. Да, мастерства профу не занимать. Чтобы провернуть подобное, нужно прекрасно знать специфику имплантов и, как и при помощи чего они взаимодействуют друг с другом, чтобы практически на физическом уровне превратить всю запись в фарш. Что? Нет, ничего. Теперь я не знаю, стоит ли прибегать к третьему варианту. Настолько опасно? Нет. То есть да, это очень опасно, ты же переживешь все, что было в тот момент, это, может быть очень тяжело. Она покосилась на монитор, где совершенно не было понятно, что именно происходило в записи, были лишь видны дорожки с графиками. Но девочка явно видела, как колебались мои эмоции всю запись. Ну, у меня нет времени на раскачку, так что я готов. Давай свою фигню, пойду на кресло. Забрав из рук несопротивляющейся девочки брейнданс венок, я направился подключаться к сети. Как бы ни была совершенна технология входа в сеть, она все же отличается от технологии брейнданса. Чтобы в полной мере ощутить запись, мне необходим специальный вирт-венок. Многие профессиональные брейнданс-креаторы предпочитают использовать именно венки, а не встроенные импланты. Ведь для любого дикого и наличие такого импланта означает возможность отправить ваше сознание в любой виртуальный мир или даже полностью захватить ваше тело. Венок же можно в любой момент скинуть с головы и позвонить в сетевой дозор. Поэтому, надевая венок, я не беспокоился о том, что меня могут взломать. Но меня настораживало, что в течение получаса я буду недееспособен и меня могут застрелить в любой момент. Гудок-гудок. Картинка с тыквой-горлянкой, из которой льется саке, немного двигалась в такт моих мыслей. Гудок-гудок. Даров, бур. Чего приперся? Крикнула Ни, появившаяся во весь мой внутренний взор. В ответ левитирующее облако данных поморщилось. Да, помощь нужна. Пришло время наконец-то разобраться с цензурой на моем вирте. Судя по всему, ты уже пробрался к какому-то брейн-креатору и мучаешь его под пытками, чтобы он не разглашал конфиденциальных данных. Да брось, мальчик, я все о тебе знаю. ТС, коды лови. Фыркнув, я швырнул его ави-коды доступа к местной локальной сети, и спустя секунду получил фидбэк. О, Бардиль, а тебе не рано в 15 по бабам ползать? Что значит ползать? Самому как будто по мозгам гормоны не били. Нет, не надейся, что я тебе все вот так выложу. Сложил руки на груди они. А девочка-милашка, когда вырастет, будет ничего, прям как ты любишь. То, что я тебе жаловался на огромные кибержелезы 6 размера, которые мне пришлось ставить, не значит, что мне нравятся женщины без сисек. Ах, а я-то думал, что ты думал, по слогам прорычал я, что тебе наконец-то пришло время создать аватар и придумать сетевой ник. У меня нет времени, и твои идеи, говно. Использовать давно сброшенные IP-серверов Zetatech вместо имени, тоже не самая гениальная идея. Ты сеть сломал? Сломал. Значит, перестань компостировать мозги и проследи, чтобы мне не прострелили башку, пока я смотрю воспоминания. Ок, но позже я выхвачу тебя, и мы вместе сделаем нормальную внешку. Ладно, только помоги мне уже, воскликнул я, скосив взгляд на девочку, которая, кажется, уже начала что-то подозревать, видя, как я что-то бормочу в сеть. И не подавайся на глаза малявке, я ей не доверяю. Понял, Чумба. Когда все дела были улажены, а в сети появилось влияние моего наставника, я поднял палец вверх, показывая, что готов к погружению. Я запускаю. Шум, белая вспышка, шум ветра. Снова эта белая пустошь. Что я здесь делаю? Открыв глаза, я понял, что что-то изменилось. Я стоял посреди открытого ангара, обдуваемый всеми ветрами. Передо мной возвышался старый самолет. Его мотор был извлечен и разобран, а корпус полностью снят. Когда-то механики пытались вернуть этот летательный аппарат в небо, но теперь он лежит под толстым слоем снега, забытый всеми. Я непроизвольно дотронулся до его гладкой поверхности и отдернул руку. Ладонь изменилась. У меня здесь была левая рука. С приятным удивлением я осмотрел себя и заметил, что на мне была странная одежда. Это был темный зимний камуфляж, который отличался функциональностью и имел множество карманов. В моем мире такую одежду отнесли бы к стилю старого милитари. Стоп, почему мой живот покрыт свежей кровью? Шокированный этой мыслью, я опустил взгляд вниз. У моих ног лежало тело с простреленным горлом. Я его уже видел, именно это тело было в видении, когда я резал горло образцу. Что происходит? Я явно должен быть не здесь. Услышав шорох, я обернулся. За моей спиной стоял он, мертвый солдат. С его одежды капала кровь, и в руке я увидел свой револьвер. Я инстинктивно потянулся к поясу, и солдат повторил мое движение. Он был отражением меня самого, повторяя все мои действия. А в своей правой руке я обнаружил револьвер с еще дымящимся дулом. «Ты не понимаешь, что происходит?» «Что происходит?» — сказали мы одновременно. Однако я вздрогнул, впервые услышав его голос. «Или все же мой, почему ты решил поговорить именно сейчас?» — сказал я отражению. «Поговорить решил здесь именно ты, а не я. Будь на то моя воля, я бы молчал всю твою жизнь. Мою, не нашу, твою. Почему ты разделяешь нас?» Мы одновременно наклонили голову в немом вопросе. «Ты не будешь этого знать. Почему ты решаешь, что я должен знать, а что нет?» — нахмурился я, смотря в размытое лицо своего отражения. «Потому что ты не выдержишь». «Не выдержу, это, черт возьми, моя жизнь, и я ничего не помню из своего прошлого, только чертовы игрушки и всю школьную программу. Почему я не выдержу свою жизнь?» «Стоп», — внезапно меня осенило. «Это не профессор стер мне память, это сделал ты». Моя рука вскинулась, и я направил свой верный револьвер прямо в голову отражения. Мертвый солдат замер. «Ты не хочешь знать того, что было. Не тебе это решать». Внезапно за моей спиной раздался шум. Я обернулся, а когда посмотрел обратно, солдат уже исчез. «Дерьмо». Извне ангара доносились эхо голосов, вопли и звуки выстрелов. Внезапно я понял, что эти звуки были с самого начала. Только почему я это понял только сейчас? Нужно срочно выбираться отсюда. Мне не нравится то, что задумал мертвый солдат. Как я обычно выходил из этого мира, уходил из локаций. Я обернулся к открытым створкам ангара, за которыми бушевала метель, превращаясь в белое марево. Твердым шагом, сопротивляясь ветру, я направился в белое марево и там остановился. Ничего не происходило. Я просто стоял посреди яркого света и ни черта не понял. Когда я хотел уже направиться дальше, внезапно ощутил странный звук. Звук неисправного механизма. Кажется, что он никогда не проходил техобслуживание, а лишь стремился к своей цели. Я моментально отпрыгнул в сторону и перекатился в сугроб. В то же мгновение на место, где я только что стоял, приземлился огромный стальной паук, выбивая крошку из бетонного покрытия взлетной площадки. Его многочисленные окуляры вспыхнули красным, смотря прямо на меня. Выстрел верный револьвер не подвел меня и в этот раз. Первый грохочущий выстрел попал точно в заднюю лапу, роняя механизм на землю. Выстрел второй выстрел попал пауку в торс, прожигая толстый металл, уничтожая внутренности. Выстрел третий выстрел разнес голову изобретению безумных восставших. Восставшие. Что это? Что означает это слово? Оно отзывается во мне глубокой ненавистью. Ты не хочешь знать это. Мертвый солдат вновь появился рядом со мной, стоя на этот раз около уничтоженного паука. Посмотрев на него, я выбрался из сугроба, отряхнулся и встал во весь рост перед своим отражением, которое в этот раз не торопилось повторять за мной каждое движение. Не тебе решать это. Ты уже мертв. Так сгинь и не встревай в мою жизнь. Но мертвый солдат лишь покачал головой. Зачем тебе эти знания? Прошлый я точно был непростым человеком. Он прошел целую войну на уничтожение и выжил. Я ведь помню, как умер от обморожения в чертовой метели. Я раскинул руки, представляя, как я кладу на пол инструктора или сбиваю с головы зеркального репера его шлем. Твои знания приведут меня на самую вершину этого мира. Нет, ты просто солдат, который выполняет приказ, что ты понимаешь. Ты же обычный человек, ни разу не видевший в деле хром. У меня есть в 1000 раз больше возможностей в мире будущего. Да я приведу человечество к эре процветания. И этим я стал, голос, полный презрения, раздался за моей спиной. Отпрыгнув в сторону, я снес отражение, превратившееся в протез конечностью, но оно лишь развеялось в буре. Я стал лучшей версией тебя. Я проживу эту новую жизнь на 100%, и мне не помешает ни одна война. Я нанес удар точно в лицо своему вновь сформировавшемуся отражению, но внезапно он остановил мой кулак своей голой ладонью. «Если ты так хочешь увидеть часть меня», — голос отражения изменился. Теперь он не походил на безэмоциональные фразы мертвого солдата, теперь он звучал как-то синтетически. «Так смотри», — отражение развело руки в стороны, и я увидел, как с него снежинками осыпается иллюзия. Я схватился за голову, ее наполнили сотни образов, я видел, как жизнь менялась, как 1000 образов дополнялись, и я, он, его тело было словно из кромсона, а позже небрежно сшито. Вместо рук у него были 2 ржавых протеза, а на лице виднелось множество шрамов от пуль, порезов и ужасных ожогов. Таково лицо войны, мальчик, самой страшной войны за всю историю моего родного мира. Нас роняли, убивали, кололи, а потом вновь поднимали, заменяя потерянное, и отправляли в очередную мясорубку. В том, что я выжил, не было моей заслуги. Солдат горестно вздохнул. «Видишь вот эту рану?» — он указал на свою ногу, обрезанную чуть выше колена. «Ногу мне оторвало взрывом, когда восставший самоуничтожился. Это случалось 3 раза. Эту рану», — он указал на огромный разрез около правого легкого, — «мне нанесли жвала робота-паука. Тогда мне заменили оба легких на протез, а мой правый глаз», — он ткнул своим железным пальцем в глаз окуляр, — «вскипятил лазер. Не представляешь, как это больно, когда твой глаз буквально кипит у тебя в глазнице, не оставляя шанса прекратить это, а потом вытекая вместе со слезающей кожей и куском мозга». С каждым его словом мою память прорезали воспоминания, оставляя жуткие шрамы. Я видел все это, я там был, и я ничего не мог поделать. Он был лучше меня, быстрее, сильнее, и каждый раз проигрывал, а потом его ставили на ноги, и он снова падал. «Забери, забери, не надо. Поздно, мальчик, поздно. Ты сам захотел этого, а ведь я предупреждал». Он приблизил свое обезображенное лицо к моему, полному агонии, и посмотрел прямо в глаза. «Почему ты начал с самого сложного? Ты хочешь, чтобы я умер?» Мой полный ярости и обиды голос поразил даже меня самого. «Еще не потерял надежду? Похвально, что-то в тебе осталось от меня. Но ты серьезно думал, что это было самое худшее?» «Стой, я не...» Но солдат исчез, оставив меня одного посреди снежной бури. Лишь на его месте остался запорошенный снегом маг. Я схватил автомат и рефлекторно снял магазин, взвесив его в руке. В нем было примерно 2/3 магазина, и я понял, что из него было выпущено 3-4 патрона. Я потянул затвор, и мой взгляд проследил за бликом, который вылетел из патронника. Вот и 5-й. Ловко перехватив патрон, я вставил его в магазин, зарядив обратно. Когда затвор щелкнул, я встряхнулся. Это так на меня действует память солдата? Я же до этого дня даже не думал о всех действиях, что провожу с пистолетом, и раздумывал о покупке умного оружия. «А-а-а-а!» Истошный крик раздался за моей спиной. Я направил автомат в сторону крика, но вокруг снова воцарилась тишина. Почему так тихо? Ведь уже давно должна была звучать сирена. Неужели у гражданских с наступлением ядерной зимы просели стандарты? Из темноты показался силуэт. «Стоять! Руки за голову! Иначе открываю огонь!» Силуэт остановился и поднял руки. Я заметил, как у него на животе качнулся силуэт автомата. «Оружие на землю! Живо!» Автомат упал в снег. Не сводя оружие с головы человека, я подошел ближе, проминая толстый слой снега, насыпанного повсюду. «Ну-ка, отвечай, что на происходит на базе? Где сигнали?» Не успел я закончить фразу, как понял, у силуэта глаза вспыхнули желтым. «Сучера!» Я покрыл выстрелами все перед собой, но восставшего уже не было передо мной. Скрип. Снова скрип, как у ржавой железяки. Откуда он идет? Где? Справа. Выстрелы прошили стены, превращая ухоженный кабинет в руины. Желтый огонек вспыхнул среди летающих пуль, выбираясь из-под завала. Железное тело, состоящее из черного металла, вылетело из темноты. Пули отскакивали от темных костей, высекая яркие искры. Я в исступлении что-то прокричал, выхватил из-за пояса гранату одной рукой и, не раздумывая, выдернул чеку. Восставший сразу изменил направление. Его металлическое тело пробило окно и скрылось в темноте. Тяжело дыша, я смотрел в спину убегающего противника и медленно вернул чеку обратно. В глазах двоилось, словно от долгого бега. «Са, я сейчас собирался отдать жизнь, чтобы прикончить этого бога. Насколько же прошлый я их ненавидел?» «Фронтовик, из задумчивости меня вывел человек в форме, который выглянул из дыры в стене. Что здесь происходит? Отвечай, живо!» Присмотревшись к погонам, я воскликнул. «Срочно включайте тревогу, генерал! Нападение!» Сразу изменил тон генерал. «Кто? Восставшие! Так далеко от фронта! Да когда уже мне дадут поспать? Фронтовик, живо в арсенал, без отлагательств!» Генерал рванул по коридору, и тут же я услышал заигравшую тревогу и прогремевший взрыв в соседнем здании. «Нужно найти арсенал. Надеюсь, там будет что-то с фронта, способное пробить стальные туши восставших. Где тут арсенал?» Я остановился перед еще советским планом здания, надеясь найти на нем арсенал. «Кабинет, спальни, туалет, бухгалтерия, где же арсенал? Зачем ты его ищешь, парень?» Раздался холодный голос солдата за моей спиной. «Я дал все, что тебе нужно для того, чтобы просто уйти. Никто тебя не удерживает». Не поворачиваясь к нему, я продолжал молча искать глазами арсенал, чувствуя, как утекает время. «Ты ведь не знаешь, что я чувствовал к этим людям. Я тебе не давал эти знания, ты не проживал со мной все то время. Почему ты решил вместо побега остаться?» Я чувствовал в словах солдата интерес. Он словно ждет, чтобы я поведал ему вселенскую истину, или ожидает, когда я облажаюсь и сморожу хню. «Если ответишь на вопрос, я скажу, где находится арсенал». Развернувшись, я взглянул в лицо солдату, озаряющему комнату теплой улыбкой изорванных губ. «Я не знаю, почему решил остаться». Вздохнул я, сложив руки на груди, и попытался объяснить. «Ведь они тоже люди, когда-то жили, как и мы, мечтали и надеялись вернуться к своим семьям после войны. К тому же, зачем обладать силой и не использовать ее?» Сказал я, с хищной улыбкой посмотрев на солдата. «Какой же ты еще ребенок?» В ответ я получил лишь фейспалм, который развеял образ солдата в вихре снежинок. Моя рациональная часть подсказывала, что нужно бежать и спасать свою жизнь. Она была уверена, что в случае смерти я испытаю весь спектр ощущений. Это будет ужасно, и, возможно, мой мозг не выдержит и умрет в реальности. Но другая часть меня утверждала, что это, возможно, последний шанс узнать о своем прошлом. Если солдату удастся понять, как работает техника в моем мире, то он больше никогда не появится, и я проживу обычную жизнь обычного человека. Когда я принял предложение Кейта работе, я сделал выбор, который определил мою судьбу. Я стремился прожить эту жизнь на все 100%, а не закончить свои дни в американском аналоге Мухосранска. Мне была интересна эта жизнь, было интересно учиться, познавать мир и копаться в имплантах. Даже очень разнообразная, но мрачноватая культура ночного города меня лишь привлекала, всегда хотелось понять, изучить и приобщиться ко всему этому. Хоть прошлой жизни я почти не помню из-за солдата, но мне точно ясно, что я был обычным человеком, хоть и увлекался наукой и любил копаться в технике. В этом мире обычным я перестал быть, как только решил бежать из дома. Я ни хрена не обычен, я готов цепляться за любую возможность, чтобы забраться на самый верх этого города. Я считал, что обладать силой и не использовать ее, это кощунственно. Я собираюсь привести людей к звездам, смотреть, как трансформируется Марс, встретить пришельцев или узнать способ путешествовать быстрее света. Как же это интересно! Это моя маленькая мечта, и именно в этот момент я это осознал. Открыв глаза, я точно повернул направо, направляя свои ступни в сторону арсенала. Пришло время уничтожить монстров из кошмаров солдата. Судя по полученным знаниям, арсенал находится в 50 метрах от штаба, который я разнес в бою. Выпрыгнув из окна прямо в сугроб, я увидел очертания нужного здания, которое издалека напоминало огромный бункер. Вокруг звучала сирена, а из некоторых зданий мигало красным аварийное освещение. Я слышал где-то справа крики и взрывы. Я прикинул, сколько у меня еще осталось выстрелов. Разум настойчиво твердит, что около десятка, а полегчавший рожок указывает, что разум прав. Как раз вовремя. Пауки, 6 штук. патронов, 10 единиц. Вдох, выдох. Легкие обжигает ледяной воздух темного мира. Красные окуляры поворачиваются в мою сторону, дав жертве мгновение на передышку. Точный выстрел пробивает голову жестянки, уничтожая мозг. Второй выстрел пробивает тело, деактивируя единицу. Я сразу переместил прицел на двух соседних тварей, атаковавших лежащее на земле тело. Короткой очередью задел спины двоих, выводя блоки аккумуляторов из строя. Последним выстрелом разнес корпус твари на раскаленные кусочки. Взрыв. Покалеченный паук самоуничтожился, забрав с собой беднягу. Я бросил взгляд в яму, где лежит тело. Вроде я его знал. Он. Ах. Голову снова пронзило болью. Он не хочет, чтобы я знал. Схватившись за голову, я не выпустил автомат, побежал в сторону арсенала. Двери полубункера были распахнуты, а на земле остались следы от танковых гусениц. Противников осталось трое. Где двое спрятавшихся пауков, я не знал, но они точно готовят засаду. Ими управляет не тупой ИИ, а восставший, разум которого может порой превосходить человеческий. Чертов Некрон. Арсенал был полупуст, но даже так я обнаружил огромного размера винтовку, по воспоминаниям солдата, способную разносить броню Абрамса в клочья, и связку гранат объемного взрыва, единственных гранат, способных уничтожить мозги восставшего, не пробивая сверхпрочное тело. Последнее, что я там обнаружил, странного вида патроны с маркировкой на английском. Это были патроны от моего револьвера, но они были помечены как особые. Одна коробка зажигательных, вторая бьющих электрическим разрядом, третья – мощной кислотой, способные вывести из строя даже крупный сервер или автомобиль с одного попадания. Солдат решил поиграть со мной в героя РПГ, в таком случае за стенами арсенала должен быть босс. Ах, сука, я понял, больше не буду каркать. Солдат мне только что прожег мозг изображением огромного танка, похожего на Марк 1 времен Первой мировой, только не обладающего крупными пушками, а выкашивающего толпы людей беспрерывными очередями пулеметов, а его мощная туша покоится на подвижных гусеницах. Это передвижной командный пункт с толстенной броней и целым суперкомпьютером на борту, поддерживающий орды пауков в набегах на фронт. Обычно в подобной технике от одного до десятка восставших. Фронтовик. Прекрасно. Нам нужна помощь, срочно переходи на частоту СР. Ворвался в арсенал сержант и кинул мне рацию, сам при этом скрываясь в соседней двери. Я успел увидеть, как с его рук капала кровь, а лицо было бледным от кровопотери. Надеюсь, он направился в медпункт. Руки сами настроили частоту на расплывающемся дисплее, и я начал слышать команды от командующего вновь образовавшегося фронта. Мне было без разницы, где требовалась помощь. Я собирал информацию, стоя каменным изваянием, слушая голоса в рации. Запад, самое большое давление. Также там находится командно-диспетчерский пункт аэродрома. С этой вышки я смогу наблюдать весь масштаб битвы. Путь слился в одну сплошную бойню, я бежал сквозь сугробы, то и дело замечая стычки людей и машин. Мои выстрелы из револьвера нашли десятки машин, а сотни людей потеряли жизни из-за моего промедления. С вышки я смог наблюдать, как выстрелы трассеров на востоке соперничали с темной волной на западе. Изредка мелькали огни и взрывы, а среди бойни я видел таких же, как прошлый я, фронтовиков. Их было просто различить. Самый усталый или синтетический голос в рации, словно ничего не происходило, словно это обычный день для них, это и есть фронтовики. Фронтовики командовали маленькими выступами во фронте, удерживая, казалось бы, давно сданные позиции, но их огонь медленно гас под давлением стальной армады. И в один момент я услышал нужные данные. Кто-то увидел передвижной командный пункт на юге. Я сразу взвел винтовку, направив ее на юг. Мои глаза метались от одной темной точки к другой, но пункт я найти не мог. Ты его не найдешь. Голос солдата раздался, как обычно, неожиданно, но я даже не вздрогнул. Он точно где-то там. Я должен его пристрелить, чтобы добиться моего одобрения. Не слишком ли ты рискуешь? Ведь ты прекрасно знаешь, как можно убить при помощи Брина. На что я лишь сжал рукоять винтовки сильнее. Вижу. Выстрел. На броне коробки вспыхнуло попадание. Есть. Нужно всего лишь попасть туда же еще раз. Но машина знала об этом. Гусеницы начали очень быстро поворачиваться на месте. Выстрел. Мимо. 3. Усмехнулся солдат. Выстрел. Попадание. Но не туда. 2. Меня сзади обдало ледяным ветром. Выстрел. Гусеница сбита. Машина замерла на месте. 1. Я поднял винтовку, не решаясь тратить последний патрон. Нужно подобраться к нему ближе. Срываясь на бег, неся наперевес винтовку, я бросился на фронт, где по передовому пункту противника уже велся огонь. Пока блиндаж, откуда летели снаряды, не потонул в огненном шаре. Когда я увидел машину, около него уже стоял восставший и быстрыми движениями восстанавливал гусеницу. Вот дерьмо. Я упал на колени и сделал выстрел. Приклад чуть не выбило мне плечо отдачей, а голова восставшего разлетелась на кровавые ошметки. Ноль. Пронеслось в шуме боя. И, как мне, черт возьми, уничтожить бронированный прямоугольник? Мой взгляд в панике начал метаться вокруг, пока я не заметил подбитый остов Т-90. На огромной для себя скорости я вскочил на броню машины и запрыгнул в открытый люк, на место наводчика, предварительно спихнув тело с раздробленной головой. Мои руки прощелкали несколько кнопок, но система так и не отозвалась, электроника была мертва. Поворот башни не отвечал на мои попытки повернуть рукоять. Нужна энергия, где ее взять? Скрежет ржавого металла буквально передо мной. Восставший двигался в сторону танка. Это плохо, очень плохо. Думай. Внезапно я почувствовал, как от моей груди расходится волна боли. Я дотронулся до своих ребер и почувствовал, как одно из них поддается. Завороженный, я наблюдал, как мои руки извлекают провод с нужным разъемом прямо из моей груди и втыкают его в неприметный разъем в панели управления. На башне танка загорелось два красных глаза. Восставший, стоя прямо перед танком, отступил назад, закрывая руками свои глаза. Башня, шурша сломанными механизмами, медленно навела орудие на передвижной командный пункт. Грохот. Громыхнуло так, что я на мгновение потерял сознание, а когда открыл глаза, на меня смотрели окуляры восставшего. Он направил на меня массивный пистолет. Вяло смотря прямо в дуло, я усмехнулся. Хе-хе, я ведь победил, не так ли, мертвый солдат? Я посмотрел в глаза своему отражению, стоящему за спиной восставшего. Ты прав. Солдат мощным ударом выбил из рук восставшего огнестрел и поставленным ударом ржавой ноги сбросил с корпуса танка. Я смотрел за тем, как солдат наносит удар за ударом своими кулаками, используя против противника его же подавляющую силу. А восставший растерянно пытался достать солдата короткими выпадами встроенного в руку кинжала. Распрямив руку, мертвый солдат наносит точный удар по запястью, ломая нож и сбивая коротким пинком противника на землю. Подкинув кинжал с земли ботинком, солдат точно вонзает его в глаз своего противника, оставляя стальное тело восставшего дергаться в предсмертных конвульсиях. Поборов головокружение, я подошел к застывшему памятникам самого себя мертвому солдату. Он мирно смотрел куда-то в бурю, пока вокруг затихали звуки боя. «Наверное, я недооценил тебя». Он приложил руку к сердцу, а затем его жест перетек в воинское приветствие. «Возможно, ты что-то и способен сделать правильно, или ты просто еще не вышел из детства. Все же решил признаться, что я могу выдержать больше, чем ты думаешь. Нет, ты так и остался в моих глазах маленьким мальчиком, не способным себе даже задницу вытереть», — твердо произнес солдат. «А теперь тебе пора просыпаться. Стой, я еще не...» Белая вспышка, шум, глаза пронзила острая боль, я часто заморгал, стараясь избавиться от першения. Восстановление данных завершено. Просмотреть запись, отпихнув табличку, я осознал, что нахожусь в редакторе Брейна, и немедленно остановил воспроизведение. Я чувствовал, что меня сейчас вырвет прямо на кресло. Зацени, какой он миленький, он так лапкой делает, мяу. Кинув мимолетный взгляд в сторону девочки и моего учителя, которые какого-то хера вместе смотрят милых котиков, я промчался в сторону туалета. Спустя 5 минут, ал, какого хера, я же тебе сказал не высовываться, предъявил я Ани, как только вернулся из туалета. О, Бур, ты вернулся, как ощущение? Голограмма аватара Альберта, размером с ладонь, раскинула руки, словно приглашая меня в объятия. Не уходи от темы, это место далеко не моя клинка, где ты словно прописался, это бордель с никаким уровнем защиты. Он потер пальцами, звучно щелкнув, просто мелочь. Схватившись за вески, я вздохнул. «Ладно, я тебя понял, рассказывать про теорию вероятности и опасность раскрытия своей защиты через треть. Бла-бла-бла». Голограмма Ани закатила глаза. «Ротик закрой, это ты мой ученик, а ощущаю себя студентом я. Тогда объясни, почему ты появился перед ней». Я тыкнул пальцем в сторону сжавшейся в кресле девчонки. «Мне стало скучно, а она стала разбирать такие интересные вещи у себя на компе, я не удержался и немного помог малышке. Почему я должен платить тебе за любую крупицу знаний, а какой-то случайной девочке достаточно достать интересный чертеж, чтобы ты начал ее учить? Голограмма Ани растворилась, появившись на мониторе в обнимку с картинкой котика. В отличие от тебя, она ребенок, а малявкам можно. У меня начал дергаться глаз. Ладно, девочка, просто отдай мне чип, и я пойду, и забуду этот день как страшный сон. Но, у девочки есть имя. Только не говори, что ты ее заставил сказать имя. Я специально старался не давить на нее, чтобы она со злости не вскипятила мне мозги, а эта мелкая хренотень решила, что его интерес важнее моей жизни. Ладно, он не тренер, он мог остановить любое ее действие, но все равно, это риск. Я бы на такое не пошел, ничего Ал не заставлял. Всполошилась малявка. Просто я. Не молчи, милая, просто скажи ему свой ник. Не бойся, это просто набор букв, который можно сменить в любой момент, главное только, чтобы он отображал твою личность. У тебя говно ники. Захлопнись ВВ6-4ДБ3-9993А11-00-1111-03А00-00. Невозмутимо произнесла голограмма неизменившимся голосом. Вот как ему удается так незаметно пользовать ботом, озвучивающим текст. «Меня зовут Киви», сказала девочка и расслабилась, как будто сбросила с плеч гору. «Ну вот, аплодисменты, молодец, спасибо. Ал, ты вообще знаешь, как она получила это имя?» «Прекрасно, это просто маркетинг, звучные имена идентификаторы лучше запоминают клиенты, что увеличивает общий доход. Когда она покинет это место, то просто сменит на что-то достойное. Надеюсь, ты понимаешь, что такое психология. Кстати, ты кое-что забыл, мой дорогой ученик. А нет, я ощущаю какое-то напряжение в воздухе. Пришло время создать аватар. Знаешь, Альберт, я еще ни разу не видел, чтобы люди пользовались аватарами в сети, многим достаточно просто картинки или облака данных. Ты мой ученик, и ты будешь пользоваться сетью, как я скажу. Если бы существовала шкала сродства с сетью, то Альберт получил бы в ней 90 баллов из 100. Его аватар способен буквально тыкать в любой объект сети и получать реакцию. Даже может забраться в экран монитора и физически схватить картинку с котиком, сбегая в сеть. Это запредельный уровень контроля, и никто из нетронеров не станет тратить свои умственные ресурсы на подобное позерство, но не мой учитель. И он явно хочет, чтобы я научился так же. Давай сначала я вернусь домой, подключусь к редактору и... Нет, мы начнем сейчас. Ты серьезно? А как по мне, миленько? Мне в лицо полетело сердечко от Ани, от которого я еле уклонился. Так он еще кривлялся, сидя в обнимку с огромной картинкой котика. Отпусти ты уже котика. Ты очень прикольный в этом. Хихикнула Киви. Как все до этого дошло? В тихом ужасе пробормотал я, стоя в розовом костюме горничной с ужасными ушками. Очередная попытка вернуть доступ к редактору обломал демон в виде той самой картинки котика. Альберт вместе с девчонкой, ухахатываясь, выбирали для меня наряды, совершенно не стесняясь пользоваться коллекцией борделя. Весь ужас своего положения я осознал, когда оказался в редакторе, и только тогда оказалось, что Альберту не интересно создавать аватар в редакторе, как все нормальные нетронеры. Ему подавай качественный скан, для которого требовалось особое оборудование, которое, вот совпадение, было в наличии у борделя, где я сейчас находился. Так что, получив скан, я зашел в сеть на ближайшем кресле, и меня поймали демоном в виде милого котика, запихнув в графический редактор. Вот постоянно хию со своего учителя. Я не знаю ни одного способа, чтобы в такие короткие сроки подготовить подобную ловушку и модифицировать обычный редактор, чтобы там было возможно заковать сознание нетронера. Вот 100% я уверен, что редактор тоже модифицированный, причем на горячую. Мастерство не пропьешь. Ты не знаешь и сотой части того, насколько власть над сетью нетронера сильна. Да, да, ты не в первый раз это повторяешь. Буркнул я с постным выражением лица, стоя в ростовом костюме пчелы. Как думаешь, он уже получил свое наказание? Сказал Ал, кивнув Киви. Скорее всего, да. Почему ты такая неуверенная? Скажи прямо, и мне, и тебе понятнее будет. Ну, ты его, как понимаю, заточил в клетке. Он ничего не может сделать, даже когда ему противно, значит, он потерял свободу. А это худшее наказание. Переводя взгляд то с хитрой рожи наставника, то смотря на Киви, я дивился тому, как рьяно тот пытался поучать девчонку. «Ал, если бы ты так же усердно учил меня, мы могли бы уже завершить третий уровень защиты». «Пф», — фыркнул они, выпустив облачко из-за своего рта. «Это тебя нужно вдалбливать все, а она — чистая книга. Но ты все равно останешься моим любимым учеником». Он сложил руками сердечко. «Сколько же времени на тебя вбухал? Ты это только что вслух сказал. Ой, правда?» Ал посмотрел на смущенное лицо Киви и повернулся ко мне. «Ладно», — взгляд они стал серьезным. «Пришло время поговорить серьезно». Щелк. Как только Альберт щелкнул пальцами, розовые пространства редактора сменились на темную и милую моему сердцу мастерскую. Синекожий они, притянув к себе стул на колесиках, плюхнулся на него и серьезно посмотрел мне в глаза. «Давай я тебе объясню, для чего это все делается. Ты уже сотни раз просил, нет, требовал, чтобы я от тебя отцепился. Теперь уже поздно. Во-первых, создание аватара – это непросто и скопировать и вставить популярный образ из сети. Это намного большее. Аватар обязан показывать твоему оппоненту, что он встретился не с простой личностью. Это как минимум понизит его уверенность, а как максимум спровоцирует побег, ведь встреть сейчас меня в своей мастерской, ты бы точно бежал». Агрессивно улыбнулся они, сверкнув фиолетовыми татуировками. Второе. Аватар должен отражать личность человека за ним. Можно гиперболизировать, можно увиливать или показывать то, к чему стремишься, но никогда не врать. Аватар – это буквально ты, твое сетевое тело, и то, как оно соответствует реальности, может серьезно повлиять на будущее. Третье. Все, что ты создаешь в сети, обязано перекликаться с твоим образом. Это не так сложно, но сильно упрощает работу с корпорациями и сообществом нейтронеров. Это ты понял? Да. Про это мне еще в школе говорили, но я думал, что это особенность маркетинга. Не только, это еще твое личное ментальное состояние. Ты, наверное, уже успел встретиться с обеими личностями профессора, личностями. Он может вести себя как благообразный старик, который играется со всем персоналом, как со своими внучатами, а может как безжалостный тиран, которому не важно твое мнение. Я действительно вспомнил, как менялся профессор, если происходил особо трудный эксперимент или просто в общении, порой перетекая в приказы, против которых не пойдешь. Все началось с того, что его виртуальным автором стало лицо, состоящее из цифр. Сейчас же, лучше тебе не встречаться с его отражением в сети. А ты? Меня он знает, я какое-то время был его учеником. Альберт замолчал на мгновение, погружаясь в себя. Тебе в принципе стоит поработать со скрытностью в сети, сейчас тоже неплохо, но ты просто еще не встречал полноценного истина, а не поисковые программы или их аватаров. Но аватар не будет демаскировать, аватар, ха, не путай реальности с сетью, как минимум ты можешь скомпилироваться в поток битов, и тебя хайер кто отличит от сетевого шума. Чтобы тебя заметили по аватару, нужно специально его транслировать. Также тебе стоит знать, что опытные нейтронеры на инстинктах формируют себе сетевое тело, и рано или поздно облачко присутствия нейтронера превращается в тело из набора битов. Можно сказать, мы просто ускорили это действие, все вполне естественно. Они замолчал, ожидая моей реакции, но я лишь вздохнул и, взмахнув рукой, запустил редактор, теперь доступный для моего использования. С чего предлагаешь начать? Ну, думаю, корпоративный стиль тебе идет больше замызганного маслом фартука. Я окинул себя взглядом, сейчас аватар был одет в мою уличную одежду, тонкую кожаную куртку с бирюзовыми элементами, цвет прилип к моему стилю после жизни корпоратом, майку с изображением Гарфилда, визуально тяжелые штаны с множеством карманов и легкие красные кеды. Волосы были слегка растрепаны, я привычным жестом попытался их пригладить, но рука прошла сквозь аватар. Осознав это, я ткнул себя в руку, проткнув ее насквозь, и понял, что если я захочу, то все вокруг станет прозрачным, включая меня самого. Уточнив у своего пленителя про время и узнав, что у меня есть вся ночь для работы, так как Пума ушла спать, а камеры были подменены. Когда моя паранойя начала говорить мне, что тело может сдохнуть от любого постороннего, Ал указал на выдвижные турели в коридоре. Я успокоился, выдохнул и принялся за работу. Тело решил я не уродовать, изменяя кожу или делая себя выше. Все же у меня тело еще растет, да и не хотелось мне в сети изображать из себя неведомую зверушку. Так что остановились на одежде. Стиль решили выбрать корпоративный неомилитаризм, из-за чего пришлось вставать и в реале отсканировать свое тело уже без одежды, предварительно выгнав мелкую. Они подобрал мне модный костюм, похожий на мой времен работы на Зитотех, но только бирюзовые вставки на плечах и воротнике. На ногах оказались массивные берцы, скрытые под свободными штанами с элегантными стрелками. Со слов Альберта, берцы прикольно контрастируют с довольно мирным костюмом. Так как Ал ратовал за скрытность, пришлось немного изменить лицо, сделав его более взрослым и более острым. Смотря на свою новую модель, мне в голову постоянно приходили мысли о демонах и почему-то андрогенных ангелах, так как по лицу я не мог сказать, какого пола передо мной человек, да и тело 14-летнего не давало подсказок. В итоге я переспорил наставника и сделал лицо более мужественным, но Альберт заострил мне зубы. Теперь в зеркале я был похож на мелкого кисаму из чертовых аниме по Наруто. Последним штрихом я материализовал трость из слоновой кости с золотой змеей на навершии и стукнул ей об пол. Не хватает только такого голубенького и теплого шарфа. Хватит уже, я устал выслушивать твои. Шлепай. Ал оттянул резинку белой медицинской перчатки у меня на руке и шлепнул. Как ты это делаешь? Я попытался тоже схватить перчатку, но пальцы просто прошли насквозь. Хи-хи-хи. Когда-нибудь научишься. На этом все, я могу домой идти? Нет, я тебя отсюда не выпущу, пока не придумаешь себе ник. Я с горьким вздохом сел на кресло, откинув со лба мешающийся локон, задумался. Как я понимал, он просто так с простым ником меня не отпустит. Так что нужно что-то банальное, но в то же время прикольное. На самом деле у меня уже был вариант, только мне он казался чересчур пафосным. Взмахом руки вызвав текстовый редактор, видимый только мне, я вписал туда «Эльцы». Немного подумав, добавил «Эльцы». «Прекрасно», — проговорили у меня над ухом, выхватив блокнот. «С первого раза. Я уже устал. Давай ты просто подождешь, пока я думаю, все уже додумано». Он махнул рукой, и по округе пробежала синяя волна. «Тебе отлично подходит, теперь я откланяюсь». Зевок уже 4 часа утра. Когда Ал отключался, я успел заметить, как его идентификатор изменился. Теперь я мог видеть его сетевое имя. Кири. Искажение. Если вам интересно продолжение, на Бусти доступно еще 130 тысяч символов текста. Ссылка на Бусти в профиле. Искажение. Глава 12. 2069. 15 марта. Слегка качнувшись от усталости, я удержал от падения поднос с нагромождением тарелок. Фууха напряженно выдохнул, вытерев выступивший под правой рукой. Урони я столько тарелок, мне бы пришлось еще раз тащиться с ними от самых лабораторий. Пройдя мимо отстраненно патрулирующих тюрьму роботов, я подошел к камере 349. Дун-дун-дун, моя рука трижды стукнула по железной двери, откинув маленькую створку. Завтрак. Вставайте, разбирайте. Привычным движением я переставил с подноса тарелку в створку. Просыпаемся, кто не встал, доест холодное. И тебе доброе, лаборант, раздался сонный голос из-за решетки. Привет, Розвилл. Я бросил запрос окну его двери на снятие затемнения. Внутри простой железной камеры я увидел однорукого рыжего парня, который с кривой ухмылкой и заспанными глазами посмотрел на меня. Как импланты, не болят, уже лучше. Но лучше бы мне предоставили запрошенную эвтаназию. Да решись ты уже, помирать или нет. Из соседней камеры раздался стервозный женский голос. Заткнись, Джулия. Не выводи меня из себя своим писком. Не ссорьтесь, соратники по беде. Ваши крики не принесут вам радости. Я повернулся на спокойный голос священника из противоположной камеры. Звали его очень длинно. Никостратос, поэтому все предпочитали звать его просто Ником. Давайте непринужденно разложим карты и сыграем. Так если этот однорукий придурок обнулится, кто нам карты считать будет? Молчуна заставишь? Я передал тарелку Джулии, которую чуть ли не вырвали у меня с руками. Дун-дун, Фред, пора вставать. Окно камеры стало прозрачным, и я увидел ужасное зрелище. В луже собственной рвоты лежало тело моего третьего подопечного. Надеюсь, в следующем перерождении он станет кем-то хорошим. Мысленно пожелав ему хорошего перерождения, я отправил запрос на уборку камеры. И как-то внезапно даже для себя буднично произнес. Фред мертв, каха. Он, че, серьезно притащил в себе цианид? Так он не бдел. Поперхнулась Джулия. Не думаю, что цианид пропустили при досмотре. Видимо, он пронес что-то другое. Задумчиво проговорил я, осматривая камеру. По крайней мере, от цианида не бывает столь сильного отравления. Да не, он прям хвастался, что притащил цианид. И откуда ты знаешь? как выглядит отравление цианидом. Насмотришься тут с вами. У меня действительно была подобная практика. На моих глазах взломанный робот принес белый пакетик яда одному из моих подопечных, который тот прям сразу и принял. Может, синильная кислота, тоже цианид, но слегка другой. Раздался голос Розвилла. Конечно, кто больше меня может знать о ядах, кроме нашего суицидника? Фред был неплохим человеком, тихо проговорил священник, пока я ставил ему тарелку. Так ни разу и не выиграл у меня в карты. Поставив предпоследнему образцу, молчуну, тарелку, я активировал дневное освещение и направился к последней двери. В моих руках был последний пайк, пакет с витаминным раствором для капельницы. Мисс находилась за дверью, и я, прокашлившись и настроившись на встречу с живым трупом, шагнул в дверь. «Кто там?» От неожиданного голоса я вздрогнул и настороженно осмотрел комнату еще раз. «Доставка, мисс Клара, можете звать меня Кларой». Из дверей кухни вышла невысокая старушка с доброй улыбкой на лице. Ее волосы уже потеряли свой цвет, а на лице виднелись приятные глазу мимические морщинки. Она была пухленькая и немного сгорбленной. Примерно такой я и представлял себе стереотипную бабушку. «Вы так часто ко мне заходите, что, можно сказать, стали ближе семьи. Ой, у меня же сейчас все пригорит, поставьте пока сюда». Я посмотрел на поднос, который превратился в плетеную корзину, полную еды, и поставил ее на пол возле входа. Затем я немного помедлил, стараясь выбрать подходящую линию поведения. «Чего уж стоять, присаживайся ко мне, чаю попьем». Бабушка красиво сервировала стол, разложив на нем сладости и налив из прозрачного чайника ароматный напиток. «Давайте попьем». С этими словами я сел на стул напротив Клары. Аккуратно схватив правой рукой за ручку кружку, я сделал глоток. По горлу приятно растекся горячий напиток, напоминающий мне чай из моей прошлой жизни, а не химический заменитель из ресторанов этого мира. Симуляция чрезвычайно хорошо передавала все ощущения, что даже мой мозг сквозь призму виртуальной машины, термин из первой жизни, обозначающий симуляцию полноценного компьютера на ОС, в которую я смог сместить взломанную систему, ощутил все нотки прекрасного вкуса. Я отхлебнул еще глоток и понял, что я какой-то чрезмерно спокойный. Мой разум работал с пугающей скоростью, анализируя все вокруг. Я мог с уверенностью предсказать, что произойдет в следующую секунду, и это приносило мне спокойствие. Я осознавал, что в данный момент не в силах что-либо изменить, и мне оставалось только ждать, пока Дека завершит процесс подбора ключей к моим же собственным имплантам. Всего лишь один момент меня нервировал и заставлял как можно быстрее выбраться из этой ситуации. Справа от меня я ощущал металлический запах. Кто-то наклонился надо мной и смотрел, прямо в лицо, не двигаясь. «Вкусно. Спасибо, коллекция у меня не такая большая, как при жизни, но некоторые воспоминания не так-то просто стереть». Улыбнулась Клара, смотря мне прямо в глаза, а кто-то справа от меня наклонился в другую сторону. «Зачем вы пригласили меня сюда?» Поставив кружку на тарелку, спросил я. «А как же познакомиться после всего, что ты мне? Оставьте свои песнопения для кого-то более доверчивого». Перебил я благообразную старушку. «Я простой рипер, мне нечего предложить вам, и помощи я не имею возможности. Как ты со мной разговариваешь, юнец?» Нахмурилась Клара. «Я во много раз старше тебя и не стану терпеть твои выходки». Прямо к моему лицу приблизился запах, находясь буквально в нескольких сантиметрах от глаза, но я даже не пошевелился. «Так попробуйте». Я раскинул руки, приглашая. «Уже сейчас со всего этажа сюда бегут роботы, а профессор готовится вас в очередной раз препарировать. Я ваш единственный шанс». Моя наглая улыбка заставила проекцию старушки на мгновение потускнеть. Я жутко рисковал. Я не знал, что сейчас происходит снаружи. Все мои чувства были заперты в иллюзии, лишь запах металла я почему-то до сих пор ощущал. Также я не знал, для чего был нужен ей, поэтому сейчас бил наугад. И, судя по тому, как изменилась поза Клары, я попал. «Я готова предложить тебе то, что ты здесь так сильно ищешь. Деньги, власть, свободу, знания. Ведь здесь ты ищешь именно их. Знания, знания – это прекрасно, но сможешь ли ты мне их дать?» Запах отдалился от меня, уйдя в коридор и встав у двери. «Я дам тебе знания о шествии демонов, при помощи них ты спокойно захватишь сеть и получишь доступ ко всем серверам травмы. Мало, тебе недостаточно полной власти над корпорацией, щенок». Яростно ударила по столу женщина. На мгновение иллюзия Клары испарилась, оставив после себя поток данных. «Ты даешь мне рыбу, а мне нужна удочка». Я ткнул пальцем в кружку, заставляя ее упасть. «Мне нужны эти знания. Ты просишь слишком многого. Неужели твоя жизнь стоит меньше?» Мой аватар в иллюзии поплыл, меняя очертания на мой сетевой образ. Строгий костюм, зловещая улыбка, сквозь которую видны острые клыки и изящная трость. Клара замолчала, смотря куда-то сквозь меня. Она не обратила внимания на то, что я изменился, и даже не заметила, как я перестал быть под ее контролем. Она была погружена в свои мысли. «Я дам тебе знания». Глаза старушки сверкнули красными строками кода. «Знания о человеческом мозге. И ты исполнишь мое желание, когда придет время. Слишком туманно, я не дам согласия на такое. Вздох, но и времени у меня нет. Слушаю. Ты даришь Е67 мягкий знак Б-Я-Я». Как-то так все и было. Я откинулся на спинку кресла и, охнув от внезапной боли, схватился за вывихнутое плечо. «Как ты выжил? От профессора пощады не жди», — спросил Грег, смотря в инфопланшет. «Да, судя по всему, ему сильно влетело от Клары, может, мозги на место встали. Не шути так, мне еще хочется пожить», — нахмурился Латинос. «Не парься, я защиту поставил почти корпоративного уровня. Может, раз так, сам себе проветришь систему?» «Уже делал», — я кинул мимолетный взгляд на очередную всплывшую ошибку малого биомана, и все равно глючит. Когда я вырвался из плена иллюзии Клары, в камеру почти сразу ворвались роботы и повалили источник запаха на землю. Я не успел рассмотреть, кто стоит надо мной, потому что не было времени внимательно изучать узника. В лицо мне смотрел злой профессор с такой уродливой гримасой, что я понял. Мне пиц. Стальной хваткой меня схватили за череп и, несмотря на быстро затухшие протестующие крики, выволокли в пустую лабораторию. «Что тебе сказала Клара?» «Да нчиеа». Меня пробило током, да так, что из глаз полетели искры. «Нчиеа». Ничего не говорила. «Хватит, я просто разряд». Он пытал меня, бил током, выворачивал живую руку, отключал импланты и вырывал ногти. В итоге я рассказал все, все, что помнил, все, что видел в симуляции. Единственное, что не вырвалось у меня изо рта, это слова соглашения, я их просто не помнил. Потом меня взломали и скачали все, что было на моем импланте и серверах в клинике. «Мне все ясно», — сказал Мартелю холодным голосом. После он начал меня учить, что не сильно отличалось от пыток. Я запомнил все. Он рассказывал мне о мозге человека, как он функционирует и как можно остановить его работу, и показывал это на практике, прямо на мне. В один момент я почувствовал к нему такую сильную любовь, что хотел упасть к ногам. В другой раз я ощутил жгучую ярость, словно он был виноват во всех моих бедах, а в следующий миг я осознал, что жизнь бессмысленна. Внезапно я понял, что профессор давно ушел, оставив меня лежать в одиночестве посреди кровавой лужи среди чистой лаборатории. Перед моим пустым взглядом стояли стальные ноги, покрытые ржавчиной. Знаешь, новый я, это был мертвый солдат, и он не был в снежном мире, теперь он стоял прямо передо мной. Я решил, купи клинок, и мы поговорим вновь. Его тело исчезло в снежном вихре, а я внезапно осознал, что истекаю кровью. Наверное, за то, что я в тот день не потерял себя в вихре боли, стоит благодарить именно его. Домой. Странно это, я считаю свое место работы домом. Хотя я там сплю и живу, и там друзья. В клинику вернулся я уже целый и без видимых последствий. Лишь импланты начали сбоить. Я завершил диагностику и могу сказать, что ты совершенно здоров, физически. Физически, а вот импланты нужно заменить. Биомонитор, от него остались одни ошметки. Не знаю, куда ты полез, но в следующий раз купи что-то с защитой от атак. Эх, ладно, я понял, одни растраты. Рецепт выписать или сам справишься? Нет, я дернулся от очередного глюка, не надо. После диагностики от Грега я отправился к Кейт и сообщил ей, что не смогу работать в ближайшую неделю. В ответ я выслушал выговор, а затем получил неоплачиваемый отпуск. Теперь осталось сообщить о ситуации Кирину. Пользователь находится вне доступа сети. Поприветствовала меня надпись под профилем наставника. Интересно, где сейчас может не ловить сеть? Задал я себе вопрос и моментально ответил. Везде вне города. Куда же ты пропал в такой нужный момент? Оставив наставнику отложенное сообщение, я полез в сеть для поиска решения по выдворению тел мертвых наноботов уже из моего тела. Зевока может лучше поспать, темно, неприятно и темно. Что со мной? Все такое. Нет, нет, нет, нет, нет. Выстрел. Я открыл глаза. Темный силуэт над моим лицом начал медленно рассеиваться в дымке сна. Выстрел, вздрогнув от очередного глухого выстрела, я встал с кровати. Протирая сонные глаза, поднялся на второй этаж. На улице уже слышались звуки полноценной перестрелки и крики. Не хватало только сирены копов. Окно второго этажа за толстой стальной занавеской были легко откинуты моей железной рукой. Кто тут такой храбрый в 4 часа утра орать? Позатыкали пиздаки. Верный револьвер выпустил куда-то в сторону крика в полную обойму. Не слушая раздавшиеся ответные крики, я закрыл стальную занавеску и вдруг почувствовал, как мне в спину уткнулся чей-то взгляд. «Буран, что это было?» Передо мной стояла Кейт в ночнушке и грозно на меня смотрела. Отведя взгляд от ее форм, практически не скрываемых мини-юбкой ночнушки, я зевнул. «Если вести себя уверенно и кричать громче выстрелов, то тебя могут спокойно признать за разбуженного Соло. И ты решил, что твой детский голосок кто-то примет за Соло?» Сощурила свои лисьи глазки начальница. «Ты вообще меня слышала?» Я прокашлялся, меняя голос, как тренировался еще в прошлом мире на строю солдат. Уменьшить тембр, добавить немного хрипоты и русский акцент. «Красотка, не парься ты так, эти мои еще долго нас не побеспокоит. Еще бровь так поднять приглашающе». «Неплохо», — Кейт сложила руки на груди, — «но бандиты от такого не испугаются. Ты просто не видела ни одного полноценного Соло. Эти типы спокойно могут банды раскидывать. Предположим, я тебе поверила. И почему там еще стреляют? Походу, не услышали. КХМ, КХМ, скрип, вы че, мудилы, не услышали? Я сейчас выйду и вашим трупам повторю. Скрип. Я закрыл частный сайт корпорации Cybermatrix, где я только что оплатил доставку очень хорошего биомонитора с неплохой защитой Adobe, ядром аж из самой столицы США. Хотя, скорее всего, доставит через какой-то перевалочный пункт поближе, но доставку дирижаблем я оплатил, так что без разницы. Вместе с моим биомоном будет доставлено несколько периферийных имплантов для самой клиники. Все же Cybermatrix славится своим высокотехнологичным оборудованием с высокой степенью защиты. Их импланты можно сравнить с имплантами корпоративного уровня, но доступными для всех. Просто немного подождать того стоит. Ну еще они славятся несколькими не особо этичными имплантатами, но это нужно анонимный заказ делать. Жаль, что лететь доставка будет около 2,5 недель, а был бы жив континентальный Маглев, я бы распаковывал импланты уже к вечеру. Хайперлуп этого мира, ранее проложенный через всю США, теперь представлял собой жалкое зрелище, еще сильнее дополняя ощущение постапокалипсиса. Маглев должен был соединять всю Северную Америку, теперь заброшен из-за финансового кризиса, наступившего после 4-й корпоративной войны, а его протяженные подземные туннели любят использовать кочевники как перевалочные базы, и это еще не говорят про изгоев, о которых я слышал краем уха. Искажение. Транспортная сеть на момент 2020 года выглядит так. На дирижабли можете не смотреть, это те самые аэрозипы, которые теперь могут заглянуть в каждый город. Так что больше не актуально. Искажение. Дернувшись от очередного глюка, я посмотрел на оставшиеся средства. Удивительно, но их было еще много. Все же риперы зарабатывают за свою работу приличные деньги. Если бы не методы обучения профессора, я бы уже накопил на функциональный имплант для руки и начал откладывать деньги на замену костей в ногах. Все же ноги, собранные из обломков и пережившие заражение, представляют собой не очень устойчивую конструкцию. Меня больше не пугает перспектива остановиться в развитии из-за хромостазиса. За время работы я столько раз помогал пациентам с его последствиями, что уже не считаю его такой серьезной проблемой, как раньше. И это всего лишь за 3 месяца практики. Это заболевание действительно уже давно побеждено, и бояться его не стоит. Стоит опасаться только неопытного мастера, который будет делать вам тело. Поэтому я лучше подожду до 18 лет, прежде чем обращаться за помощью к бодискульпторам. Размышляя над будущими имплантами, мои мысли вернулись к словам мертвого солдата. Он предложил мне купить меч. Зачем? Он же никогда не сражался мечом. Солдат обладает огромным опытом сражения руками, точнее имплантами, и подручными предметами, а не мечом. Но не думаю, что хороший меч будет стоить мне всех сбережений. Осталось только разобраться, где существуют магазины оружия ближнего боя. Такие вообще есть в конце 21 века? Оказалось, что есть, но не очень много. В основном это были магазины, продающие спортивный инвентарь, Один магазин реконструкторов, у которых можно было купить полуторный меч, созданный при помощи ручной ковки, как в 19 веке, и магазин, видимо, для Сола, так как его реклама была в путевой точке посмертия. В этом месте можно было заказать оружие ближнего боя по индивидуальному заказу, а также приобрести уже готовые образцы в специальной секции за дополнительную плату. Однако почему-то они не открыли обычный магазин. Возможно, какая-то лазейка в законодательстве. Не став ждать, я решил записаться в секцию сразу и купить первый попавшийся меч. Хорошо, что у них идет оплата по дням, что для меня было терпимо. Связавшись с секцией и отправив оплату за обзорный курс, я сразу направился в Джапантаун, где находилась сама секция. «Здравствуйте, можете звать меня Миятерю, я буду вашим инструктором в ваш первый день», — поклонилась мне японка в строгой одежде свободного кроя и хари. Именно с ней я разговаривал поголо, и, судя по тому, что она переоделась в форму, больше похожую на спортивную, меня прям собираются тренировать. Хотя больше похоже на то, что сейчас мне по-зерски помахают мечом перед лицом. «Здравствуйте. Мне хотелось бы приобрести оружие ближнего боя для защиты, но в нашем городе, сами понимаете, электрошокером не обойтись». Судя по тому, что ее лицо не изменилось, реклама заведения расположена не только на путевой точке посмертия, и к ней порой приходят люди с подобными запросами. «Не каждый вид оружия вам подойдет. У кого-то хватит сил справиться с вооруженным нападением с помощью обычной биты, а кто-то не сможет воспользоваться плазменным лезвием меча из-за недостатка знаний. Я могу предложить вам только тренировочное оружие, поскольку с более серьезным вы не справитесь». Мы стояли перед стендом с разнообразными видами оружия, в основном это были японские катаны разных размеров и форм, даже длинная палка с катаной, впервые подобное вижу. Также я заметил стандартный меч, что-то похожее на серп и несколько видов тупого оружия. «Можете взять любое, или вы еще не определились с выбором?» Я хотел было сказать, что еще не определился, как моя рука сама потянулась к полуторному мечу и выхватила его из стойки. Взвесив оружие, я взмахнул им и, ощутив баланс, понял, пойдет. «Сколько? Этот меч тренировочный, 4000 йен. Для начала достаточно. В купленном курсе говорилось, что у меня будет 2 часа для тренировки в зале. Могу я им воспользоваться?» Японка удивилась, но в итоге пропустила меня в зал, так как в договоре действительно было это написано. Зал представлял собой полупустое помещение с тренажерами из обычного тренажерного зала, только места было намного больше. Сейчас зал был пуст, так как на часах было 5 утра. Встав на пустую площадку в углу зала, я задумался, что дальше. Меч я купил, пришел в пустое место. «Теперь ты сможешь со мной поговорить», — завершил мою мысль появившийся в снежном вихре солдат. Его обезображенное шрамами лицо сейчас криво ухмылялось, а руки были сложены на груди. «Наверное, сейчас пытаешься понять, зачем мне нужен меч, я ведь сражался сугубо огнестрелом». Я молчал, не перебивая свое прошлое «я», ожидая, когда он продолжит мысль. «Ты прав, я действительно не держал в своей жизни меч. Ты прикалываешься, ко мне можно обращаться мысленно, не кричи». Окинув взглядом зал, я приметил камеру и внутренне скривился. «Почему ты не хочешь мне просто открыть свою память? Начал с козырей, боишься, что я исчезну? Да ответь ты уже на вопрос», — мысленно закричал я, а в реале лишь сильнее сжал зубы. «Не беспокойся ты так, я с тобой навечно, что меня, если честно, расстраивает.